Глава шестая. Я сидела на кухне у подруги и смотрела, как она суетится. Что-то достает, переставляет, меняет местами кружки, перебирает какие-то пакетики со специями. Словно занимает руки делом, чтобы отвлечься, но получается плохо. Это заметно потому, как она вздыхает не впопад и то и дело прикусывает губу. «Крис!» — позвала я девушку, но она не обернулась, продолжая что-то перебирать. «Крис!» Я встала и подошла сзади, обнимая за плечи самого дорогого человека в моей жизни. «Крис!» Мягко я позвала ее. «Почему? Почему, Эль?» Спросила она и заплакала. Я сильнее сжала ее в своих объятиях. «Потому что он козел, и слава богу, что уже не твой, а Марьяшин. Пусть она с ним мучается, а ты достойна большего». Говорила я искренне, от всего сердца, но впечатление это на подругу не производило. До случая с Крис мне казалась глупой присказка «не было бы счастья, да несчастье помогло». Теперь же я смотрела на нее иначе. Страшно представить, как бы сложилась судьба подруги, если бы за несколько дней до свадьбы не всплыла правда. Рано или поздно все равно стало бы известно, что Марьяна носит ребенка Романа. Если сейчас все решилось малой кровью, сестры поменялись местами, то спустя пару лет все лишь усугубилось бы. Что было бы, если бы Крис тоже родила малыша от Романа? Как бы девочки делили мужчину, а дети отца? Да, сейчас подруге больно от двойного предательства, от сплетен за спиной, от того, что родители не посчитались с ее личным женским счастьем, но Крис все это переживет. Она гораздо сильнее, чем кажется, и чем сама о себе думает. Просто сейчас тяжелое время, и ей нужна поддержка, забота, любовь, объятия. Я крепче сжала руки на хрупких плечах подруги. «Эль, она так похожа на него и на меня!» Девушка шмыгнула носом. «То есть, конечно, она похожа на Марьяшу, но мы же с ней двойняшки, поэтому на меня она тоже похожа». Крис смахнула слезы и сделала глубокий вдох. Мне хотелось разорвать на куски Марьяну и всех ее родственников заодно. Зачем они издеваются над Крис? Это же нужно было додуматься, попросить сестру посидеть с их ребенком. Не могли на няню, что ли, разориться, раз бабушки-дедушки заняты? «Крис», — начала я говорить, но подруга вынырнула из моих объятий и обернулась ко мне. «Так, все, я в порядке, сейчас умоюсь и пойдем отмечать твой крах». Улыбка вышла вымученной, но я была рада, что Крис решила дать бой хандре, а не залезла под одеяло в обнимку с ведерком мороженого. «Что-то после твоих откровений мой крах мне уже не кажется чем-то ужасным и непоправимым», призналась я, заодно жалея, что вообще стала говорить об офисе и новом боссе. «Надеюсь, мы не станем мериться, у кого больше неприятностей». «Конечно, нет. Мы найдем того, кто однозначно победит нас обеих». «Кино?» — усмехнулась Крис. «Кино», — подтвердила я с улыбкой. «Наше проверенное годами дружбы средство от хандры». «А как же ночной клуб?» Девушка наклонила голову, и ее рыжие локоны упали на грудь. «Моя красотка, которая совсем погасла с этим романом, будь он неладен. Все зло от мужиков. Сегодня наш вечер», — твердо ответила я. В кинотеатре мы были единственными зрительницами, которые смеялись над фильмом ужасов. «Посмотри, у героини нет руки, а она не теряет оптимизма, надеется выжить и убить маньяка. Мы что, хуже какой-то глупой блондинки?» шептала я на ухо подруге. «И она явно победила. Ее проблемы посложнее наших», со вздохом ответила Крис, ныряя рукой в попкорн. «Угу», закивала я, мысленно прикидывая, каковы мои шансы не влюбиться в нового босса и отстоять свое время на хобби. «Знаешь, Крис взяла меня под руку, когда мы вышли на улицу. «А ты не думала действовать на опережение?» «Ты о чем?» «Если так страшно влюбиться в босса, влюбись в того, в кого не страшно». «Я даже с шага сбилась, а ведь все гениальное просто. Крис права. Осталось лишь найти подходящий объект». Оставшееся время до сна я перебирала варианты. Их оказалось не так уж и много. Во-первых, в ближайшее время я попаду в рабочее рабство, поэтому парня нужно искать из офиса, чтобы видеться с ним хоть изредка. Этот критерий резко ограничивал круг избранников. Во-вторых, мужчина должен быть свободен от отношений. Большая часть знакомых отсеялась сразу. В-третьих, он не должен быть замечен в опасных наклонностях, игромании, наркомании, извращениями в сексе и никаких маменькиных сыночков. В сухом остатке у меня оказалось всего 3 кандидатуры, если не учитывать босса. Не густо, но я не сдавалась. У меня есть шанс быть счастливой, и поможет мне в этом Стас. Если у Лидочки не получилось наладить тесное общение с парнем, то почему мне нельзя попробовать?